Глава 28. Вторник, 6 февраля 2035. 16:37. Кайра ненавидела выражение «время — лучший лекарь». Годовщина Эммы оставалась для нее такой же тяжелой, просто другой. Другой, потому что Молли выросла, потому что отца больше не было с ними, потому что она сама стала старше. Но исцеление не наступало, а горечь ощущалась лишь острее. Кремация была обязательной, хотя особо религиозные и богатые лондонцы позволяли себе отправлять останки близких за границу, преимущественно в Иерусалим и в Мекку, если хотели настоящих похорон. Земля стоила слишком дорого, и ее было слишком мало. Правительство приняло закон о запрете на традиционные похороны для всех. Кайре нравился минималистичный дизайн некроплекса. Ряды небольших серых ниш, идущие вдоль белых стен четырьмя этажами, создавали спокойную, приятную глазу симметрию. В каждой нише было место для небольшой свечи и букетика цветов. Свет проникал внутрь через витражи с абстрактным рисунком, и его пятна перекликались с цветами в оранжерее за стеклянными дверями. В оранжерее можно было посадить растения в честь покойного или поставить памятную скамейку. Были там и фонтаны, и скульптуры. Семьи проходили мимо друг друга, в тихой печали обмениваясь кивками головы. Кайра посмотрела, как ее мать взяла из корзины у дверей секатор и срезала несколько сухих веточек с розового куста, посаженного в память Эммы. Молли протянула руку и прикоснулась к фотографии матери, стоявшей в нише. Эмма, вечно молодая, с улыбкой, от которой у Кайры разрывалось сердце, и ямочками на щеках. Кайра невольно улыбнулась сестре в ответ. Молли положила голову на плечо тетки. Кайра помнила обещание, которое дала на похоронах Эммы — защищать Молли, заботиться о ней, наставить на правильный путь. Она не была уверена, что все их сдержала. «Знаю, на самом деле я ее не помню, но я скучаю по ней», — сказала Молли. «Это звучит странно?» «Нисколько». Через пару секунд Молли подняла голову и спросила. «Почему вы с мамой поссорились в вашу последнюю встречу?» Кайра никогда не скрывала того факта, что Эмма тогда в кафе разозлила ее, они поссорились, и сестра утащила племянницу на улицу. Конечно, она не рассказывала всех подробностей, но Молли всегда знала. Раньше Кайра избегала отвечать на этот вопрос, увиливая и говоря, что это была обычная перепалка между сестрами. Золотистые глаза Молли смотрели на нее в упор. Кайра пожала плечами. «Ничего особенного, какие-то глупости. Я уже не помню. Пожалуйста, скажи мне. Я знаю тут что-то важное. Я уже взрослая, ты можешь мне сказать». Но как она скажет племяннице, что ссора с ее матерью возникла из-за самого дорогого, что у нее было на свете, из-за самой Молли? Кайру отвлек мужчина, вошедший в двери оранжереи. На секунду он замер на месте. Он был далеко, и она не видела его лица, полускрытого к тому же капюшоном. Но что-то в нем было странное, привлекающее внимание. «Скажи мне», — настаивала Молли. «Похоже, на этот раз отделаться не удастся. Надо удовлетворить ее любопытство, хотя бы отчасти». «Мы сидели в кафе примерно с час», — начала Кайра. «Дело было вскоре после того, как тебе исполнилось 3. Ты все высматривала маму в окно и спрашивала о ней. Рисовала на запотевшем стекле разные фигурки». Кайра помнила, как злилась тогда. Они сидели и ждали Эмму, а у нее были дела поважнее, чем убивать время в ожидании, когда сестрица изволит показаться. Например, настоящая работа, а не какая-то дурацкая экомиссия с кучей таких же фанатиков. Почему мама опаздывала? Она участвовала в протесте насчет экологии, очень важном. Мужчина в худи медленно пошел по залу. Остановился у одной мемориальной таблички, поправил цветок в вазе рядом с ней. Его движения казались необычно скованными. «Мы играли в чаепитие с твоей куклой». Она вспомнила Молли с лицом, перепачканным кремом. Как она переставляла чашки и перекладывала ложки, наливала кукле воображаемый чай, а потом улыбнулась мужчине, который, проходя мимо, погладил ее по голове. «Ты всегда любила пирожные». Молли улыбнулась, но Кайру охватила грусть. Она сердилась на Эмму, и когда та, наконец, пришла, дала волю своему гневу. «Если ты думаешь, что ходить на эко-протесты с людьми, у которых вместо имен клички вроде «Миг дерево» или «Дэя ручеёк» важнее, чем проводить время с дочерью, ты в курсе, что жизнь в этой дыре влияет на здоровье Молли? Она кашляла весь день и... Ты что, выпила? Пахнет как будто...» «Твоя мама немного задержалась. Она никогда не была пунктуальной. Она опоздала, потому...» Человек в капюшоне медленно шел по залу. Кажется, он просто рассматривал ниши. Чего он ищет? Вот он встал рядом с мужчиной и женщиной, утешавшими друг друга. Явно помешал им. Они покосились на него, и он отошел. «О чем вы говорили, когда виделись в последний раз?» «Ну, может, я выпила 2-3 пива в поезде по дороге назад? Мне лучше знать, как растить моего ребенка. Я же не взяла ее с собой на протест, правда? Мне показалось, вам будет приятно провести время вместе. Ты хоть знаешь, каково быть матерью-одиночкой? Никаких развлечений. Дай мне передышку. Ты понятия не имеешь, что значит иметь ребенка. Ну, конечно, раз у меня нет детей, мне не понять. По крайней мере, я не оставила Мол в сквоте. Я оставила ее с той, кому доверяю. Не волнуйся, Молли, мама и тетя Кайра просто болтают. Когда ты уже вырастешь и научишься брать на себя ответственность? По крайней мере, я борюсь за то, чтобы мой ребенок рос в нормальном мире. А тебе, как всегда, ты была центром ее вселенной. Кайра прикусила губу. Она вспомнила, как другие посетители наблюдали их ссору, а мужчина, погладивший Молли по голове, бросил на них короткий взгляд, прежде чем выйти. Взгляд, полный разочарования. И последний возглас Кайры на прощание. «Тебе нельзя было беременеть так рано. Ты хоть достаточно трезвая, чтобы присмотреть за ребенком. Ты ужасная мать!» Как рассказать Молли все это? Она всегда старалась оберегать память Эммы. А еще не хотела, чтобы племянница узнала, каким отвратительным человеком она сама была — раздражительным, упрямым и несправедливым. Молли она рассказывала совсем другое, как укладывала Эмму в кровать и гладила по волосам, пока та не уснёт. Следующей явилась картина, причинявшая ей больше всего горя, словно вся ее жизнь пролетела перед мысленным взором. Как Эмма вскакивает, толкнув стол, как звенит посуда, а Кайра в своем упрямстве и возмущении словно прилипает к шаткому стулу. Эмма дергает ремешок сумки, зацепившийся за спинку. Молли надувает губы, потому что ее отрывают от пирожного и воображаемого чая. И самое последнее. Рука Эммы, держащая крошечную ручку Молли, скрывается за дверями кафе, растворяясь в холоде ночи. А потом... Это она больше всего хотела бы исправить. Как она сидит за столом, уставившись в свой остывший кофе, терзаемая злостью и сожалением. Пока вдруг не приходит в себя и не бросается на улицу, отчаянно желая крикнуть «Прости меня!». Но Эммы с Молли уже нет. Кайра добежала до ближайшего угла и увидела Молли, одну на улице. Та плакала и указывала вдаль, где мелькнули и скрылись фары автомобиля. Маленькая ручка, лицо в слезах и ее слова. «Мама в машине!». Больше Эмму живой не видели. Из воспоминаний ее вырвал настойчивый взгляд племянницы. «Ну же, Кай, она говорила про меня что-то хорошее?» Мужчина приблизился к ним. Теперь он был всего в паре метров. Постоял, рассматривая таблички, руки в карманах. Со своего места Кайра видела лишь его капюшон сбоку. Наверное, он тоже скорбел. Но почему его поведение выглядело странным? Горе по-разному влияет на людей. Он не был особенно крупным, не вел себя угрожающе. Но пчелы вдруг загудели у Кайры в груди. Молли его не замечала, увлеченная их разговором. «Так кто же он? Скорбящий родственник? Еще один фантом? Или кто-то опасный? Может, Министерство обороны продолжает за ней следить? Вдруг есть угроза для ее семьи? Разве она не обещала Эмме 1000 раз на этом самом месте, что защитит Молли?» «Ты в порядке, Кай?» — спросила Молли, проследив за ее взглядом. «Да, конечно», — улыбнулась Кайра, обнимая племянницу за плечи. Она обернулась посмотреть на мужчину. Он потянулся к свече и затушил ее, взяв пальцами за фитилек. Волосы у нее на затылке встали дыбом. «Пойдем-ка поищем твою бабушку». «Но, Кай, ты же не рассказала...» «Расскажу в другой раз». Молли попыталась сопротивляться, потом сдалась. Они отошли, но Кайра, оглянувшись, увидела, как мужчина встал перед фотографией Эммы и провел по ней рукой. Ее затошнило, и она бросилась к дверям оранжереи, оставив его стоять над останками сестры. 18:32. Добравшись домой, три женщины последовали своему ежегодному ритуалу. Сели на диван перед телевизором и включили старый фильм. Один из тех, что Эмма так любила. На этот раз Молли выбрала «Клуб завтрак». Они заказали доставку и открыли бутылку вина. Кайра выпила бокал, и алкоголь немного успокоил ей нервы. Ей скоро надо было уходить, чтобы встретиться с Рэем в лаборатории, как они договорились. Она не собиралась задерживаться там долго и хотела, вернувшись домой, прикончить вино. Приятно было находиться в материнском доме, вдали от стрессов расследования. Поев, она устроилась в кресле, перекинув ноги через подлокотник и глядя в экран. Усталость навалилась на нее, и Кайра погрузилась в дремоту. Веки отяжелели, а дыхание замедлилось. Она ощущала рядом присутствие двух женщин, которых любила больше всего на свете. На короткий момент она проснулась и увидела маму и племянницу, привалившихся друг к другу на диване, погруженных в фильм. Ей хотелось не засыпать, но утомление, вино и уют оказались слишком крепким коктейлем. Спустя какое-то время Кайра медленно приоткрыла глаза. Фильм еще шел. В полудреме ее зрение было расплывчатым. Кто это склонился над ней? Молли? Кайра потерла лицо. Что случилось? Но тут ее взгляд прояснился, и она увидела Эмму с серым лицом, широко распахнутыми глазами и ртом, перемотанным скотчем, обнаженную, если не считать черного мусорного мешка, которым были обернуты ее бедра. На груди сестры, там, где должно находиться сердце, зияла черная рана. Кайра вскочила и нырнула за кресло, перепугав мать и племянницу. «Боже, нет!» — вскричала она. Мертвые глаза сестры следили за каждым ее движением. «Что такое, дорогая?» — встревоженно спросила мать, вставая с дивана. «Вы что, не видите?» — крикнула Кайра в ужасе, отталкивая кресло и прижимаясь к матери. Пальцем она указывала туда, где стояла призрачная фигура. «Не видим чего, Кайра?» Молли вжалась в угол дивана, словно маленькая девочка. Эмма стояла молча, жуткий пугающий призрак. Она медленно подняла руку. Обрубок указывал на Молли, кость торчала из него, словно белый заостренный палец. «Мама! Мамочка!» — закричала Кайра, не в силах отвести взгляд от сестры. В следующий миг Эмма исчезла. Кайра рухнула на диван. Ее сердце отчаянно колотилось, на лбу выступил холодный пот. Что все это значит? Предупреждение? Обвинение? «Кай, что это сейчас было?» — спросила Молли дрожащим голосом. Увидев лицо племянницы, Кайра постаралась взять себя в руки, снова быть сильной, какой была для них всегда. «Молли, дай мне ингалятор, у меня в сумке. Кайра знала, почему это происходит, и хотя говорила себе, что все это плод ее воображения, ощущала глубокую подавленность. Впервые видение явилось к ней в присутствии других людей. Она что, теряет контроль над своими фантомами? Ей теперь придется всегда с ними жить? Может, надо позвонить Джимми? Нет, она должна разобраться сама. Молли поспешила в прихожую и принесла ее сумку. Кайра вытряхнула ее содержимое на диван, нашла ингалятор и, сунув его в рот, нажала на помпу. Подождала, пока дыхание успокоится. Мать и сестра стояли рядом, в панике уставившись на нее. «Извините, извините, мне приснился кошмар. Все уже в порядке». «Что ты видела, Кай? Что тебе приснилось?» — спросила Молли, все еще перепуганная. «Ты думала, тут кто-то есть, кроме нас?» «Мы в лаборатории ставили эксперименты. Это побочный эффект. Все нормально, я в норме. Просто проснулась не в тот момент». Ее дыхание стало свободнее, нервное напряжение спало. «Простите, что напугала вас. Это было...» Она покачала головой, не зная, как им объяснить. «Что за эксперименты вы ставите, если они тебя так пугают?» — спросила Молли со слезами на глазах. «Надо им что-то сказать, правда же?» Обе смотрели на нее в недоумении, но Кайра была слишком измотана, чтобы лгать. «Вчера я встречалась с родными жертвы убийства. Мой друг Том ездил сообщить им, что мы нашли ее тело, что она не вернется домой. У нее был маленький сын. Он напомнил мне тебя в детстве. Ты ведь тоже потеряла маму», — запинаясь, произнесла она. «Почему ты ездила к семье жертвы?» — спросила мать встревоженно. Ее голос стал жестким. «Это тот самый Том Морган? С какой стати ты опять общаешься с ним?» «Он попросил меня проконсультировать полицию по одному делу. Прости, мам, надо было раньше сказать». «О да, надо было. Я-то думала, это давно в прошлом». Кайра продолжала, проигнорировав ее слова. «Есть кое-какие сомнения насчет того, кто ответственен». Она заколебалась, не зная, как закончить фразу. «Сказать про убийство разбитых сердец или смерть Эммы». Ей было невыносимо смотреть матери в лицо, и предложение повисло незаконченным. «Полиция считает, у него мог быть сообщник». Она не имела права изложить им свою теорию, что Ломакс этого не делал, а настоящий убийца последние 14 лет разгуливал на свободе. «Они хотели, чтобы я использовала свою технологию и заглянула в воспоминания некоторых людей, посмотрела, кто мог убивать, разобралась, что происходит». Врать матери в лицо было мучительно. «Ты работаешь над убийствами разбитых сердец, да ведь?» Мать отшатнулась от нее, оставив Кайру без защиты. «Работаешь над делом Эммы и ничего нам не говорила?» «Мам, я...» Она сжала челюсти. «Что бы она ни сказала, дело не поправишь». «И потому видишь вещи, которых нет на самом деле?» — спросила мать в ужасе. Надо было держать рот на замке. Одному Богу известно, что мама сказала бы, узная она о видениях Кайры. Молли замерла на месте с окаменевшим лицом. «Мол, прости, что я тебя напугала. Это был просто сон, волноваться не о чем». «Ты можешь заглянуть в воспоминания и увидеть, кто убийца?» — медленно произнесла Молли, побледнев. «Да, но ты не беспокойся, это не опасно», — попыталась Кайра ее успокоить. «Просто побочные эффекты и...» Лицо Молли стало багровым. Она вскочила и заорала на тетку. «И ты не подумала использовать свою технологию, чтобы точно узнать, кто убил мою маму? Я же видела новости. Я знаю, что есть сомнения насчет убийцы». Ее слова были словно удар Кайре в лицо. «Нет, мол, я не имела в виду... У тебя был способ узнать, кто убил мою маму, но ты о нем молчала?» — выкрикнула она. Вопрос ошеломил Кайру. Потребовалось несколько секунд, чтобы она взяла себя в руки. «Нет, Молли, все не так», — начала она объяснять. не было свидетелей похищения твоей мамы, и я не могла...» «Были!» — взвизгнула Молли. «Я! Я свидетель! Я все видела!» Кайра встала и склонилась над племянницей. «Ты неправильно понимаешь. Тебе пришлось бы увидеть все еще раз, пережить снова. Мне пришлось бы пережить». «Я хочу этого, если так можно узнать, кто убил маму». «Но ты была маленьким ребенком. Я не позволю, чтобы ты прошла через это опять». Молли вскочила, тыча в нее пальцем. «Ты хоть знаешь, каково это — вечно гадать, кто разрушил мою жизнь, кто забрал у меня самого близкого человека?» Теперь она кричала прямо Кайре в лицо. «Какой-то гад расхаживает на свободе, живет своей жизнью, смеется, развлекается, может растить своих детей, а моя мама лежит в чертовой нише!» «Ты была совсем малышкой!» — рявкнула Кайра в ответ. «Что ты могла запомнить? Я не знаю, понимал ли твой мозг, что ты видишь!» Почему она вдруг так разозлилась? Гораздо лучше было бы обнять племянницу и сказать, что они используют Кассандру, что они придумают способ выяснить, кто отнял у них Эмму. Но это будет означать, что она увидит, как похищали ее сестру. Будет вынуждена смириться с тем, что если бы не их с Эммой ссора тем вечером, у Молли до сих пор была бы мать. Вот почему мысль использовать Кассандру на Молли никогда не приходила к ней в голову, так ведь? Она намеренно блокировала ее, думая, что не вынесет. «Я уже взрослая!» — продолжала кричать Молли. «Я могу сама принимать решения! Имею право, черт побери! Вы знаете, каково было расти без нее? Сознавать, что я видела того, кто ее похитил, но не могу вспомнить? Все эти кошмары, которые мне снились, как маму увозят на красной машине... «Вы хоть представляете, как меня мучит вина?» «У тебя нет никаких причин чувствовать себя виноватой», — выпалила Кайра ей в ответ, думая о собственной роли в смерти Эммы. «Я видела убийцу, но не могу вспомнить». Лицо Молли было мокрым от слез, из носа текло, щеки раскраснелись. «Я должна что-то знать. То, что позволит нам выследить ублюдка, который сотворил это с мамой, со мной, с моей жизнью». Она бросилась на диван и зарыдала. «Прекрати!» — в ярости крикнула Кайра, рывком поднимая племянницу. «Хватит закатывать сцены! Ты даже не представляешь, какой вред себе причинишь, если сейчас, взрослый, вернешься в те воспоминания. Подумай, как твое поведение влияет на бабушку, ты, безмозглая эгоистка!» Молли вывернулась из рук Кайры и снова упала на диван, продолжая рыдать. Мать, в шоке, замершая рядом, схватила Кайру за руку. «Да что на тебя нашло? Почему ты такая? Почему так разговариваешь с Молли?» Но даже отчаяние матери не усмирило в Кайре гнев. В глубине души она сознавала, что этот гнев ей не принадлежит, что он проник в нее от Ломакса в ходе переноса. «Что ты делаешь с Молли? Разве ты не хочешь узнать, кто убил твою сестру? Ты должна. Ради меня. Если это возможно, то я должна знать. Разве не лучше снова пройти через воспоминания, чем жить, не зная?» «Нет». Кайра содрогнулась всем телом. Ей хотелось убежать. Она кинулась собирать свои вещи с дивана и бросать назад в сумку. Выскочила в холл и, как в тумане, схватила пальто и туфли. Мать выбежала за ней. «Куда ты? Я думала, ты у нас ночуешь». Но Кайра уже распахнула входную дверь и обувалась на пороге. Холодная морось обволакивала ее лицо, подобно вуале. Сердце выпрыгивало из груди. Она уже потеряла сестру и не хотела потерять Молли. Но ярость и злоба Ломакса, словно вирус, заразили ее, изменив до неузнаваемости. «Кайра!» — взмолилась мать, но она проигнорировала ее и побежала к машине. Молли появилась на пороге. Кайра уже открывала дверцу, когда увидела ее. «У меня есть еще свидетель. Сегодня я встречаюсь с ним. Я выясню, кто убил твою маму, Молли. Клянусь!» «Если бы ты с ней не поссорилась!» — выкрикнула Молли в ответ. «Она была бы жива!» Она с грохотом захлопнула дверь, оставив Кайру одну под дождем.